Давай начнем сначала. шагов. Звучит в полночной тишине. По этой мостовой, вдоль этих скверов до утра. Бродили мы с тобой, и это было как вчера. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только каждый раз, когда иду по этой мостовой, я думаю, все так же, как тогда, такой же мягкий лунный свет. Блестит в реке вода, и лишь тебя со мною нет. Как жаль, но ты воспринял тебя как насмешку над утратой того, что любил. Я давно растерял свою нежность и о встречах с любовью забыл. Я пытался уйти от вопросов, на которые ответов не знал. Ведь от жизни устать очень просто. Ты сама подошла в этот вечер и растерянно глядя в окно, зябко кутаясь в хрупкие плечи, мне сказала, что любишь давно. Что измучено этой любовью и что будешь мне просто писать и терять меня снова. Ведь любить — это значит терять. Забудь обо хорошо. Я тебе сейчас задницу натяну. Я эмансипированная женщина. Не подходи ко мне. А ну иди сюда, задница. Я эмансипированная женщина. Не трогай меня потом. Рубль бережет. Hey! Ну по небу разнила звезды и осколки. Приготовилась к ЧП дряхлая Алис. В этот день один продал стул на барахолке, а другой купил себе новый Мерседес. А другой купил себе новый Мерседес. Эх, Владимир Вольфович, Настюшка Царейка. Эх, Владимир Вольфович, что нас дальше ждет? Эх, Владимир Вольфович, жизнь моя копейка. Но копейка, в общем-то, рубль бережет. Эй! Залеплю дверной глазок мятным чуинганом, чтоб не видеть никакой классовой борьбы. В этот год одни из нас съездят на Багамы, а других труба зовет в белые столбы. А других труба зовет в белые столбы. Настюшка Царейка. Эх, Владимир Вольфович, что нас дальше ждет? Эх, Владимир Вольфович, жизнь моя копейка. Но копейка, в общем-то, рубль бережет. Эй! Bye. Yeah. счастье впереди, но не у тебя наверняка. Не было печали, покуда не расстались, покуда не расстались мы с тобой. Не было печали, пока не прокричали нам журавли над грешной привкус мяты на моих губах. мальчишка, что ты наделал? Я так любила тебя. Глупый мальчишка, я так хотела быть с тобой рядом, но видно уже не судьба. Барин, не трожь, что мое. повечен я, ласковый мой. Мне терять нечего. Вспыхнул костер, пламя лижет сумерки. Нож мой остер, да пока не умер я. В небе горит месяц подковою. Ночь подари мне коня солового. Парень, рано празднуешь ты. Ночь не день и длина она до бесконечности. Я в твоей усадьбе цветы украду для наряда ее подвенечного. Не холопья, помни о том, до тебя мне и дела нет. Нас рассудит барин с тобой, тропка узкая, ночка темная. Конь мой огонь, обожжешься ласковый. Стол не точи, сагря затупится. Кровь застучит, люди застукаться. Парень, рано празднуешь ты. Ночь не день и длина она бесконечности. Я в твоей усадьбе цветы украду для наряда ее подвенечного. Не холопья, помни о том, до тебя мне и дела нет. Нас рассудит барин с тобой, тропка узкая, ночка темная. Нас рассудит барин с тобой, тропка узкая, ночка темная. Нас рассудит барин с тобой, тропка узкая, ночка темная. Когда беда в мое сердце нагрянет, и я от боли качаюсь, как пьяный, мне без гитары и песни не жить, как без воли цыгану. Когда метель сединой меня кроет, и волчьи пасти, как годы за мною, моя гитара и песни меня от напасти укроют. Годы мчатся за спиной, только не угнаться им за мной. Дороги, дороги, дороги, дороги, то радость пути, то печаль. Шальные залетные годы в дороге зовут и зовут меня вдаль. Когда мой крест давит крепче на плечи, я знаю, скоро Иуда иду я встречу, вцепившись в крест мой в затылок дыша, он мне плечи калечит. Его стряхну и свой крест поднимая, я снова в дальнюю даль зашагаю, молясь за тех, кто нести по дороге мой крест помогает. Годы скачут за спиной, только не угнаться им за мной. Дороги, дороги, дороги, дороги, то радость пути, то печаль. Шальные залетные годы в дороге зовут и зовут меня вдаль. Когда-нибудь я в дороге устану и, ослабев в этой гонке, отстану. Быть может, песни, как дети, моим продолжением станут. Тогда я встану и окна открою туда, где песни кружат над толпою. И снова птица удачи взлетит над моей головою. Снова горы за спиной, только не угнаться им за мной. Дороги, дороги, дороги, дороги, то радость пути, то печаль. Шальные залетные годы в дороге зовут и зовут меня вдаль. Дороги, дороги, дороги, дороги, то радость пути, то печаль. Шальные залетные годы в дороге зовут и зовут меня вдаль. Шальные залетные годы в дороге денег. как быстро пролетела ночь. А может, хватит пальцы гнуть, нам этот мир не повернуть. Да ты не спорь, ты лучше спой, гитару взяв с одной струной. Наш разговор, как ни крути, не ставит точки все над «и». Согрей чайку, прогоним хмель, наверное, трудным будет день. Ты на работу, я домой, не скоро встретимся с тобой. Но живы будем, не умрем, еще не раз с тобой споем. Ты мне не в ухо пожелай. Сядь со мной. цветы тебе дарил. Дарил машины, дачи, а я тебя одну любил. А я не мог иначе. Ах, девчонка, ты подлая, что ж ты натворила? А зачем средь бела дня? Студия TRD Records предлагает вашему вниманию первый магнитный альбом группы «Офицер». Спрашивайте в киосках звукозаписи в октябре 93 года. Расскажу я вам, ребята, про семейный наш разлад и про то, как в Ленинграде был однажды я женат, но судьба довольно строго подошла к моей жене. 3 недели проболела, умерла, оставив мне 30 метров крепдышина. Пудру крема деколон, 2 бидона с керосином, Ленинград. пиратский патефон, белой шерсти полушала, фирмы Мозера часы, два атласных одеяла и спортивные трусы, солнце свет не замечая, шел по парку, как во сне. Вижу, дева молодая улыбнулась, будто мне, и как будто незаметно постарался к ней подсесть, и как будто незаметно рассказал, что дома есть 30 метров крепдышина, пудра, крем, одеколон, два бидона с керосином, ленинградский патефон, белый жерсть и полушалок, фирмы Мозера часы, два атласных одеяла и спортивные трусы. День прошел и без печали, в сердце розы расцвели, а пришел и мне сказали, что ушла, и с ней ушли 30 метров крепдышина, пудра, крем, одеколон, два бидона с керосином, ленинградский патефон, белой шерсти полушалок, фирмы Мозера часы, два атласных одеяла и спортивные трусы. Бросьте ласковые речи про семейный наш уют, не влюбляйтесь с первой встречи, и из дома не уйдут 30 метров крепдышина, пудра, крем, одеколон, два бидона с керосином, ленинградский патефон, белой шерсти полушалок, фирмы Мозера часы, два атласных одеяла и спортивные трусы, 30 метров крепдышина, пудра, крем, одеколон, два бидона с керосином, ленинградский патефон, белой шерсти полушалок, фирмы Мозера часы, два атласных одеяла и спортивные трусы. Давно тобою заболел, и эта боль всего меня сожгла. Но видно, сам я этого хотел. Да ты еще чудная помогла. Ты прости меня, прости, молю. Мне чудной такой, я знаю, не найти.

нашей